Остальные 5% – шатуны, изменившие траекторию движения относительно основного потока из-за действия гравитации своих гигантских собратьев или же из-за столкновений, били в борт, не предназначенный для таких нагрузок, из-за чего то и дело звучали предупреждения о повреждениях обшивки корабля. Готовые к таким событиям члены палубной команды, облаченные в рабочие скафандры, тут же приступали к борьбе за живучесть судна, заделывая пробоины герметиком и специальными заплатами, если с пробоинами не могла справиться штатная система живучести. Победоносец не преодолел и половины пространства, как его нагнали такерейдеры. Они действительно, как Рон и предполагал, начали зажимать свою жертву в воронку, заходя со всех сторон, но оставаясь чуть позади. Тем не менее даже они, такие легкие и маневренные, не могли сразу же приступить к стрельбе из-за постоянных маневров уклонения, тратя время на выход на позицию. «Даю вам последний шанс сдаться», — снова прозвучало предложение от майора Карелы. «Вам не уйти. Немедленно остановитесь и приготовьтесь к аресту». Финист решил немного потянуть время. «Хорошо, майор, нам действительно не уйти от ваших пушек, тем более линкора. Мы сдадимся и сделаем все, что вы потребуете, как только выйдем из метеоритного поля». «Ты издеваешься надо мной, молокосос», — взвился майор. «Остановитесь сейчас же, иначе я с вами покончу, клянусь Господом Богом». Отключив связь, но не изображение, Рон поинтересовался у гарпуна, что если дать им состыковаться с нами, чтобы захватить их в заложники. «Ну да, не самая лучшая идея, примарх. С победоносцем состыкуется один, максимум два корабля, мы практически встанем, а остальные рейдеры нас тут же окружат. Как только они поймут, в чем дело, тут же издырявят нас. Своих не пожалеют, не думаю, что они знают значение этого слова. Проклятие, что же делать? Попробую и дальше потянуть время, примарх. Нам еще долго тут маневрировать, еще минимум четверть часа». Рон тяжело вздохнул, о чем еще говорить с озлобленным, так и пышущим гневом землянином он просто не представлял, и снова включил звук. «Простите, майор, нам требовалось провести небольшое совещание. И что решили?» «Все хочу вас спросить, господин майор, откуда столь фанатичное желание нас поймать? Мы вам что-то сделали лично?» «Так и есть», — понял Рон Финист, увидев, как и без того красный майор покраснел еще больше и сжались его кулаки. «Вот только что, может, его родные путешествовали на лайнере во время захвата и их не оказалось в числе возвращенных? Батареям огонь», — приказал майор в ответ еще до того, как отключил связь с победоносцем. «Не получилось». Снова загорелись мигалки сигнализации, и бортовой компьютер, модулированный ровным женским голосом, сообщил: «Внимание! Разрушение внешней обшивки в отсеках 5 и 6 на палубах с 7 по 10. Вслед за рейдером под командованием майора Карелы открыли огонь еще 3 корабля. Остальные пока не могли начать стрельбу из-за мешавших им метеоров, но и 4 рейдеров из 10 хватило, чтобы повреждения оказались по оба борта и более серьезные, вплоть до разгерметизации отсеков. Отвечайте же», — прикрикнул Финист на артиллеристов. Пушки дали выстрелы по ближайшим кораблям. Гарпун отдал приказ рулевым, и корабль начал интенсивные маневры, уходя с линии огня, забираясь в совсем уж невообразимую гущу метеоритного поля. Рон от вида такого количества камней покрылся холодной испариной, но понимал, что другого пути избавиться от назойливого внимания или на худой конец пушечного огня просто нет. Хотя неизвестно, что страшнее, огонь рейдеров или столкновение с метеорами, невольно подумал Рон. Рулевые показывали чудеса пилотажа. То, что происходило за бортом, Рон предпочел бы не видеть. Корабль проходил в самые узкие щели, камни теперь пролетали в каких-то сотнях метров от корпуса победоносца. Рейдеры еще какое-то время продолжали стрелять по кораблю, но вскоре перевели огонь на опасно приблизившиеся к ним метеоры. Артиллеристы победоносца также предпочитали бить по валунам из своих 100-миллиметровок, разбивая опасные булыжники на мелкие обломки. Вымпел, продолжая оставаться без внимания флотских, уже давно выскочил из поля и сообщал удручающую информацию. «Если вы не пошевелитесь, то выйдете прямо на пушки линкора. Он уже близко». Рон посмотрел на радар, но ничего кроме пятен астероидов там не увидел. Лучи радара просто не могли пробиться сквозь такую завесу материи. «Поняли тебя, Франк», — ответил гарпун. «Мы идем так быстро, как можем. Значит, нужно идти на пределе возможностей. Я уже вижу его визуально. Попробуй его отвлечь, Франк», — предложил Финист. «Уже пробовал, Примарх, чихать он на меня хотел, стрельнул только из пушки, и даже курс не сменил. Ясно, машинному отделению, выдавил из себя гарпун, словно сам сомневаясь в том, следует ли приказывать то, что он хотел, и все же приказал. Скорость 0,2. Все без исключения офицеры комсостава капитанского мостика, не говоря уже о рулевых, переглянулись между собой, но скорость добавили. Победоносец дернулся, и камни за бортом стали пролетать быстрее, хотя казалось, куда уж быстрее. «Гарпун!» – прохрипел финист, увидев, как остро отбитый камень пролетел в опасной близости всего в нескольких десятках метров. «Капитан Харч прав, примарх, если не пошевелимся, выйдем прямо на пушки линкора, а он от нас заклепки на заклепке не оставит». Рон лишь кивнул, больше не собираясь отвлекать командира корабля от управления. «Компьютер, конечно, мог бы справиться с прокладкой курса при такой скорости лучше человека, но компьютер, по крайней мере гражданского корабля, чем по сути и являлся победоносец, не мог учесть такого фактора, как рейдеры. Вот гарпуну и приходилось выбирать маршрут, чтобы еще прибавить неприятности охотникам». Рон во все глаза смотрел в лобовой иллюминатор, подавляя в себе желание зажмуриться и отвернуться, видя, как очередной валун может смять все к чертовой матери, но гарпун вовремя отдавал необходимые распоряжения и корабль нырял, выныривал и, уклоняясь, обходил стороной многомиллионнотонную опасность из камня, пыли и льда. С гарпуна и рулевых, отбивающих на клавиатурах необходимые команды маневровым двигателем, ручьями тек пот. У остальных наблюдалась обратная реакция. «Мы почти вышли», – прохрипел гарпун и добавил. «Скорость 0,3. Несмотря на то, что плотность камней снизилась, даже линкор на радаре стал виден. Опасность при увеличении скорости меньше не стала, и это дало о себе знать. Корабль сильно тряхнуло, да так, что померк свет, а вместе со светом отключились двигатели, и победоносец лег в дрейф, а камни продолжали проноситься мимо. Лишь только маневровые работали на батареях, основная энергоустановка вышла из строя», — оповестил бортовой компьютер. «Производится экстренное отключение реактора». «Твою мать, запустить в экстренном режиме резервную установку». «Резервная установка входит в режим». «Резервный реактор вышел на полную мощность». Корабль продолжил прерванный полет. Еще 5 минут, и до нитки промокший гарпун радостно объявил: «Мы выскочили». У Рона даже не осталось сил радоваться относительно счастливому избавлению. Тем более, что линкор, вон он, выходит на дистанцию огня, а сзади рейдеры. Рейдеры, гарпун, точно, артиллеристы, по готовности открыть огонь по ближайшим кораблям противника. Наводчики засуетились над своими терминалами и вскоре выдали залп. Примарх наблюдал за их работой по своему терминалу и увидел результат. На этот раз попадания оказались идеальными. Противник, пройдя сквозь астероидную опасность, немного расслабился, за что и поплатился. Два рейдера содрогнулись от прямых попаданий 100-миллиметровых снарядов. Броня кораблей едва выдержала, но один из рейдеров сильно завертело, и он, беспорядочно вращаясь, стал улетать обратно в астероидное поле. Второй получил внутренние повреждения и уже ни о каких погонях, естественно, и думать не мог. «Отлично!» – воскликнул Рон. «Продолжить огонь!» Но последующие залпы прошли мимо. Командиры кораблей после оплеухи собрались и больше не подставлялись, да и победоносец набирал ход, уходя от быстро приближающегося линкора. Но несмотря на то, что только 2 корабля пострадали от обстрела победоносца, погоню продолжили только 4 рейдера. Остальные остались на месте проводить спасательную операцию. «Линкор догоняет», — прошептал гарпун, глядя на экран радара. «Мы не успеем». «Нет, он втрое легче. Обстреляйте его». «Бесполезно, это не рейдер. У него броня в 10 раз толще. Да и попасть в таких условиях маловероятно. Нежели ничего нельзя сделать, увы. По крайней мере, мне ничего в голову не приходит». Линкор открыл огонь, дрожащим голосом доложил один из операторов. Присутствующие на капитанском мостике сами могли видеть подтверждение этих слов, когда рядом путь победоносцу пересек едва светящийся след, который корабль в следующее мгновение прорвал. «Чуть не попал, сволочь!» — надсадно просипел гарпун. Рона от осознания столь страшной информации пробрало до колик. Корабль сильно тряхнуло. «Что это?» — гарпун сверился с пояснительной информацией на терминале и выдал: «Касательным по днищу. Скоро он пристреляется и размажет нас. Скорее всего, примарх. Долго нам до прыжка? 2 часа. А боже!» — выдохнул финист, закатывая глаза. Столько они точно продержаться не смогут. Линкор раздолбает их в ближайшие минуты. Но если бы могли продержаться еще полчаса. В смысле, что случится через полчаса? Сразу же ухватился за шанс финист. Через полчаса мы достигнем такой скорости, что стрелять станет просто бесполезно, и мы спокойно дождемся момента прыжка. Рон лихорадочно думал, как можно заставить линкор замолчать на эти полчаса, но в голову ничего не лезло, а сдаваться он, естественно, не собирался, все равно потом казнят как пиратов. Камикадзе. Что, примарх, сбрасывайте на него спасательные капсулы, челноки, все что угодно. А эта идея, оживился гарпун. Повернувшись к группе дистанционного контроля, он приказал отстыковать 3 челнока по правому борту, желательно с повреждениями, и направить их на линкор, живо. Победоносец еще раз основательно тряхнуло. На этот раз Рон сам разобрался, что к чему. Выведя на экран схематичное изображение корабля, он увидел многочисленные красные пятна поврежденных отсеков в кормовой части. Линкор явно целился в двигательный отсек, но попал в технические помещения. Готово. Прокричал один из операторов. Траектории рассчитаны. Производим расстыковку 3 шаттлов в автоматическом режиме. Рон и Гарпун приникли к экранам, выведя внешний обзор заднего вида по правой стороне. Отделившись, челноки сразу же исчезали, точно их сдувало ветром. «Ну?» – промычал Рон, вглядываясь в экран. «Первый, мимо». Первый челнок действительно прошел слишком далеко от цели, как и второй. Второй, мимо. Зато третий челнок прошелся по всему левому борту линкора, опалив его огнем. «Да!» – вскричали все, кто был на капитанском мостике, наблюдая за шаттлами камикадзе. Скорость линкора падает. Тут уже буре восторга не было предела. Оставались еще 4 рейдера, но максимум, что они могли сделать, это помешать вымпелу уйти в прыжок по хвосту победоносца и тем самым затруднить противнику расчет координаты выхода кораблей. Потому спустя положенное время разгона пришлось уходить в прыжок независимо друг от друга, предоставляя противнику возможность в скором времени продолжить погоню. Но и это была победа. Бахлер Карелла чувствовал себя оплеванным. Враги, к которым он подобрался как никогда близко, ушли. И не просто ушли. Они сумели серьезно повредить 2 его корабля. Это ли не позор? Впрочем, о позоре он знал больше других, и виной тому все те же ушедшие пираты. А счастье могло быть так близко. Ведь все с самого начала шло очень даже неплохо. Да. Пираты проявляли чудеса выдумки и пилотажа, уходя от пушек рейдеров, но задачу они выполнили. Выгнали пиратов прямо на пушки линкора. «Чертов недомерок», – зло подумал майор о командире линкора полковнике Рашвице. «Где такого дебила только откопали?» Полковник являлся скорее политическим назначенцем, чем действительно заслуживающим это место флотским офицером. Флот все больше превращался не пойми во что. Каждая политическая группировка, а значит, корпоративная коалиция, хотела прибрать то, что до последнего времени считалось нейтральной зоной для их влияния и флот, а вместе с ним и армии оставались сами по себе. Но, как видно, аппетиты корпораций безграничны, особенно в условиях кризиса, и все хотели получить хоть часть контроля над ВС и ВКФ, для собственной безопасности и как фактор давления на конкурентов. Капитан Вулфиц. Сэр, что там с кораблями и экипажами капитанов Шора и Венделя? Информация о повреждениях поступила? Так точно, сэр. Корабль капитана Шора на ходу, по крайней мере обычные пространственные двигатели работают. Разгерметизирован лишь один отсек, 5 человек погибло, много раненых. Ясно. Вендель, все значительно хуже, сэр. Половина корабля сгорела, 28 человек погибли. Сам капитан тяжело ранен. Ремонтопригодность корабля под вопросом. Реактор вышел из строя. Плохо. Пусть с ними останутся корабли Пауля и Родригеса. Остальных отозвать. У нас много работы с этими пиратами. Пусть Родригес отправится на землю и запросит помощи ремонтников. В крайнем случае их отбуксируют. Есть, сэр. Связист, вызови полковника Рашвица. Слушаюсь, сэр. Связь установлена. В чем дело, майор? Бахлер секунду позлорадствовал, увидев бледность начальника и его растерянный взгляд. Он явно не ожидал встретить такой яростный отпор пиратов и наверняка думал, как это отразится на его дальнейшей карьере. «А как ты хотел, недомерок?» Внутренне смеялся Карелла. «Флот — это не только парады и щеголяние на раутах в парадных кителях с бокалом шампанского, в обнимку с длинноногими девками, это боль и кровь, сволочь. У меня доклад, сэр. Повреждения 2 кораблей значительные, тем не менее погоню могут продолжить 6 рейдеров. 2537 я рекомендую оставить на месте для продолжения спасательной операции, притом одного из них в качестве посыльного к земле. Да, да, именно так я и хотел вам приказать, майор. Один вопрос, сэр. Что, расчет курса готов, сэр? Еще нет, рассчитывают. Вам так не терпится в погоню, майор? Карелла заметил, как полковник при слове «погоня» поморщился, будто от зубной боли. Оно и понятно. Линкор сильно пострадал от маневра пиратов, сбросивших на противника шаттл. Левый борт ястреба буквально растерзало. Все вооружение без надлежащего ремонта стало просто недееспособным. Огонь теперь мог вестись только с правого борта. После такого полковнику встречаться с пиратами не больно-то и хотелось. Неизвестно, какой номер они отколют в следующий раз. Недооценили противника, понял майор. Подумали, что можно голыми руками пиратов взять. Так точно, сэр, не терпится. Будет вам погоня, будет. Еще 15 минут, и можем стартовать. Отлично, сэр. Конец связи, майор, отмахнулся полковник Рашвиц, еще раз поморщившись. Рейдеры, как настоящие охотники, также имели возможность вести расчет координат выхода жертвы из прыжка, но ястреб начал делать это раньше, так что дублировать его работу не имело смысла. Майор едва дождался вызова с линкора и получил расчетные данные сразу по двум кораблям. Малому торговому судну «Вымпел» и круизному лайнеру «Саллимания». Они, естественно, оказались идентичны. Вы хотели погони, майор, тогда вперед. Слушаюсь, сэр. Ввести координаты, начать предпрыжковый разгон. Рейдер выскочил в обычное пространство спустя сутки прыжкового полета, уже 18-го по счету. Уже 18 дней охотники преследовали свою жертву, но ей каждый раз удавалось уйти. На 2 часа, час, полчаса, они уходили в прыжок до того, как линкор и рейдер успевали появиться в точке выхода и засечь противника. И большая скорость военных кораблей практически не помогала. Пираты успевали бежать и, что хуже всего, замести следы, произвести прыжок по следу друг друга, неимоверно осложняя задачу бортовому компьютеру и расчетной группе вычисления очередной точки выхода пиратов. Тем не менее каждый раз охотники настигали свою жертву, практически кусали их за пятки. Дважды охотники выходили из прыжка одновременно со своими жертвами, а один раз даже раньше на 2 минуты, но каждый раз слишком далеко от цели. Пираты без особой спешки снова уходили в отрыв, по максимуму сбивая след. Но сколько веревочки не виться, а штурман, координаты. Тут же запросил майор Карелла, как только датчики рейдера получили возможность считывать информацию из окружающего мира. Совпадают, сэр. Лейтенант Ирви, что показывает радар? 9 меток, сэр. Ну наконец-то мы их догнали, воскликнул майор. Карелла посмотрел на голограммную проекцию. Рейдера сильно разбросало во время выхода из прыжка. Ближе всего к лайнеру оказался рейдер майора и еще капитана Грейвса. Линкор вообще где-то в самом конце группировки затерялся. Точно всадник позади идущий по следу своры собак, подумал майор Карелла, проведя охотничью аналогию. Впрочем, у пиратов возникли те же трудности. Малое судно, постоянно стирающее след лайнера, на этот раз оказалось в 20 минут пути от своего большого собрата по левому борту, и он спешил зайти лайнеру в хвост, чтобы в очередной раз спутать охотникам карты. Ведь лайнер уже начал предпрыжковый разгон. Майор Карелла, не дай торговцу зайти в хвост лайнеру, вышел на связь командир ястреба. Так точно. А что с вами, полковник? Неполадки с этим чертовым двигателем. Не дай ему идти, Бахлер. Постараюсь, сэр, осторожно ответил майор, потому как сделать это без огневой мощи линкора всего 2 рейдерами достаточно затруднительно. Тем не менее майор горел желанием выполнить приказ молодого выскочки, как никогда прежде вообще чей бы то ни было приказ. Штурман, проложить упреждающий курс пересечения. Готово, сэр. Машинному отделению полный вперед. Связавшись с ближайшим рейдером, майор приказал: Грейвс, не отставай. Слушаюсь, сэр. Рейдеры, подправив курс, пустились в погоню за пиратами. 1 минута за другой уходили в небытие, с каждой секундой проглатывались огромные расстояния, и 2 передовых рейдера мало-помалу настигали свою жертву, торговое судно «Вымпел». До лайнера уже не добраться, он ушел слишком далеко, хотя при желании можно догнать и его, но не в этом заключалась цель майора. Он хотел принудить пиратов сдаться, чтобы лайнер остался целый и был возвращен своим хозяевам, а он смог восстановить свое честное имя. Но сделать это можно только в следующем выходе, когда они, наконец, смогут обогнать пиратов и окружить корабль еще до того, как он выйдет из прыжка. Для этого нужно помешать вымпелу сделать свое черное дело. Штурман. Сэр, долго еще? Минута 12 до перехвата. Отлично. Артиллеристам огонь по готовности. Так точно, сэр. Кивнул командир артиллерийской батареи. Бахлер Карела ждал, когда торговец наконец начнет тормозить, чтобы сменить почти перпендикулярный относительно лайнера курс и зайти ему в хвост. Для этого требовалось почти остановиться, и тогда пушки рейдеров разнесут его на куски со стопроцентной вероятностью. Но, видимо, такие же мысли возникли и у командира вымпела. Едва начавшиеся тормозящие импульсы прекратились, и торговец вновь начал набирать скорость. «Похоже, он перешел в предпрыжковый режим, сэр», — доложил штурман. «Решил уйти? Что ж, его в этом трудно винить. Свяжите меня с ястребом». «Майор, сэр, малое торговое судно уходит поперечным курсом. Я вижу. Отличная работа, майор. Теперь лайнер наш». «Так точно, сэр. Объявляю вам благодарность, майор Карела. Это будет отмечено в рапорте». «Спасибо, сэр, но...» «Что еще, майор?» Бахлер и сам не знал, в чем дело. Лишь какая-то смутная догадка, никак не желающая формироваться в полноценную мысль, не давала ему покоя. «Сэр, разрешите мне и капитану Грейвсу начать преследовать торговца. Зачем? Отвечать не знаю, или у меня есть ощущение, ни в армии, ни тем более на флоте не принято». Потому майор ответил политически выдержанно и тактически грамотно. Первое, что пришло в голову и, как оказалось, то, что мучило его. «Сэр, возможно, на вымпеле находится пиратское руководство, сэр». «О чем ты говоришь, Бахлер?» Майор с трудом удержался от того, чтобы скривиться. Он не любил, когда его называют по имени этот корпоративный протеже, к тому же моложе его на 15 лет. Но делать нечего, надо свою мысль развивать, и майор продолжил фантазировать в пределах логики. «До сих пор, сэр, мы не трогали этот кораблик, охотясь только на лайнер. Что если пиратский главарь смекнул, что безопаснее находиться на торговце, а не на лайнере, на поимку которого бросили все силы и который рано или поздно поймают?» «ХММ», — призадумался полковник Рашвиц. Мысль майора имела право на существование, и командир ястреба даже огорчился, что она не пришла в голову ему самому. Не то чтобы он приревновал и только из-за этого решил пойти наперекор, но перед ним стояли совершенно четкие задачи, и он отдал распоряжение прекратить преследование торговца. «Майор, мы займемся им позже, но почему? Не думаю, что главарь с роскошного крепкого судна со своими основными силами пересядет на хлипкое корыто старого торговца. Это раз. Два. Наша главная цель – лайнер. Я и так потерял 4 корабля и не намерен терять еще 2. Возможно, именно ваших 2 рейдеров мне и не хватит, чтобы захлопнуть капкан. Вы меня понимаете, майор?» «Вполне, сэр. Тогда прекращайте гнаться за этой ржавой посудиной и подключайтесь к основной гонке. Скоро уже прыжок, и мы должны последовать сразу за лайнером и опередить его». «Слушаюсь, сэр». Прошло еще несколько долгих секунд, прежде чем майор, оторвав взгляд от уходящего торговца, приказал: «Стоп, машины». Малое торговое судно с гордым названием «Вымпел» подходило к звезде, окруженной многочисленными астероидными поясами, из которых в начале начал по какой-то причине так и не сформировались планеты. Экипаж заметно нервничал, в том числе и капитан корабля Франк Харч. Оно и понятно, звезда находилась вдалеке от основных маршрутов, и случись что-то серьезное с кораблем, хватит одного удара подобного камешка массой в 100 кило. Помощи не дождешься, если только случайной, но на это рассчитывать не приходилось. Сигнал бедствия будет идти годами, прежде чем его кто-то услышит. И что самое неприятное, подобные случаи бывали, и не раз. Взять хотя бы тот же вымпел. Когда-то он назывался по-другому, и его нашли случайно, затерянным в космосе с погибшим экипажем, перебившим друг друга в безумной ярости безнадеги. Худшую смерть представить сложно. «Примарх, вы уверены, что нам следует и дальше продолжать движение?» — поинтересовался капитан Харч. Весь его вид говорил, что он этого не хочет до смерти. «Да», — кивнул Рон Финист, — «нам нужно достичь цели. Кстати, вы ее уже видите?» Франк в очередной раз взглянул на радар, ввел данные в терминал, и секунду спустя на радаре вспыхнула метка. «Так точно, вот та самая глыба камня и льда. Давай прямо к ней». «Слушаюсь, примарх». Вымпел в очередной раз дернулся от работы маневровых двигателей и пошел на сближение с базой торговцев оружием, затерянный где-то посреди этих камней. Рон от всей души надеялся, что с победоносцем не случилось ничего серьезного, ведь до сих пор им удавалось ускользать от флотских охотников. Майор Карелла, сам того не подозревая, оказался прав, когда предполагал, что главарь пересел на мелкое судно, ошибся лишь со сроками. Финист пересел на него еще на 10-й день погони, ведь малому торговому судну гораздо легче пройти сквозь астероидные поля, где прятались торговцы оружием, чем бывшему лайнеру, и держался в одном прыжке от этой звездной системы, ходя вокруг да около. Все это время они пытались запутать следы и сбросить флотских. Но все получалось в точности да наоборот, погоня с каждым разом становилась все ближе. И вот во время очередной встречи рейдеры наконец их нагнали, и не осталось ничего другого, как просто сматываться, благо что курс вымпела после короткой доработки шел точно на нужную звезду. И вот они здесь, а с победоносцем неизвестно что. Связь с торговцами есть, капитан, пока не отвечают. Ладно, идем дальше. Прошло еще несколько минут полета, когда на экранах радара из-за валунов неожиданно появились самолеты. «Три борта», — доложил капитан. «Старые истребители семейства «Щука». Машины действительно отличались большой продольной длиной борта с несуразно выглядящими крылышками. Одна «Щука» шла в метрах 100 от вымпела, еще две зашли в хвост. С ближайшего борта установлена лазерная связь. «Включить?» «Включай», — кивнул финист. «Советую вам не дергаться», — зазвучал хриплый голос. «Мы и не думали», — ответил Рон. «Мы. Отвечайте на мои вопросы. Задавайте. Кто вы и что вы тут забыли?» «Торговое судно вымпел. Мы намерены закупить оружие». «ХММ. Кто дал координаты?» «Некто монах. Следуйте за мной. Широкодиапазонные передатчики не включать. Связь только по лазерному пилингу. Если включите или смените курс без нашего разрешения, мы вас тотчас же уничтожим. Вам все ясно?» «Ясно». Капитан и примарх переглянулись между собой. Вот уж действительно попали в переплет. «Щука» зашла вперед вымпела и принялась исполнять обязанности лоцмана, проводя корабль по наиболее безопасным маршрутам. В какой-то момент Рону показалось, что их заводит в какое-то астероидное облако. Так и оказалось. Вскоре на радаре показалась база. Финист немало удивился, увидев ее вживую. База представляла собой не что иное, как старую исследовательскую станцию, причем не маленькую. На ней, а точнее на накладных броневых пластинах, как у победоносца, повсюду виднелись следы от ударов камней. Треть станции была разрушена полностью, тем не менее при таких фатальных повреждениях в остальных отсеках теплилась жизнь. Вновь установилась лазерная связь, но уже с самой станцией. «Стыкуйтесь ко второму шлюзу всем кораблем. Мы предпочли бы сначала шаттлом, только бортом корабля, иначе». Капитан Харч посмотрел на финиста. Рон согласно кивнул. «Без проблем», — ответил Франк. «Хотите бортом корабля? Будет как хотите». Щуки вились вокруг до тех пор, пока вымпел не состыковался со станцией. «Не нравятся мне эти ребята», — произнес Франк Харч. «Полностью согласен, но делать нечего. Нам нужно серьезное оружие». Рон спустился вниз к носовой шлюзовой камере, позволявшей кораблям стыковаться между собой. В отсеке уже скопился вызванный им отряд легионеров в полном боевом облачении. С той стороны требовательно постучали, дескать, открывайте уже, на корабль никого не пускать. «Так точно, примарх». По знаку десятника легионеры взяли колуны на изготовку, после чего Рон кивнул матросу, и тот начал открывать люк. Стоило только щелкнуть замку, давая сигнал, что люк открыт, как он с силой распахнулся, буквально отбросив матроса в сторону, и внутрь влетела граната, светошумовая, предупредил десятник, и все легионеры остались стоять на своих местах, зная, что взрыв гранаты не нанесет им никакого вреда. Сразу после оглушительного взрыва в отсек стали проникать вооруженные люди. Беспределу положил конец Рон. Выстрелив холостым в потолок, он наставил пистолет на несколько опешившего абордажника, явно никак не ожидавшего увидеть здесь столько хорошо оснащенных людей. Проникновение на чужой борт как-то сразу захлебнулось. «Сейчас так же резво, как заскочили сюда, вы свалите обратно. Это ясно», оглядев легионеров, вот-вот готовых нажать на курки своих автоматов и перебить всех посторонних, абордажник согласно закивал головой. «Все ясно, давай, ребята, сваливаем отсюда». Понемногу толпа рассосалась. «И позови главного». «Конечно». Пару минут спустя на борт вымпела ступил хорошо одетый человек. «Что это за цирковое представление вы устроили?» Тут же насел на переговорщика Рон, так и пыхая гневом. «Приносим свои извинения, господа, за это маленькое недоразумение. Вы помимо торговли оружием еще и пиратством занимаетесь?» ХММ – это, как вы сказали, цирковое представление направлено как раз против пиратов. Шалят, в последнее время все чаще кивнул переговорщик и, протянув руку, представился. Клифф Майслим. Рон Финист не стал выдумывать себе новое имя примарх. В версию о пиратах верилось слабо. Тем более, что в этой части космоса их шастало не так уж и много. Кроме того, именно пиратам торговцы оружия избагривали большую часть своего товара. Так что тут крылось что-то другое. Может, они так всех новичков встречают? Оно и понятно, бизнес весьма щекотливый. Так и не поверив в версию про пиратов, Рон, многозначительно кивнув на своих легионеров, поинтересовался. «А с чего вы взяли, что я не пират?» Майслим натянуто улыбнулся и, уйдя от ответа, посторонился от входа. «Прошу на борт нашей базы». Рон переступил через обод и, заметив недовольное выражение лица проводника, увидевшего, что и легионеры собрались последовать за примархом, остановил их. «Я пойду один. Со мной ничего не случится. Если что, вы знаете, как поступить». «Так точно». От последних слов Клифф снова нервно и даже подобострастно улыбнулся. «Вам совершенно нечего у нас опасаться. Я тоже так думаю, потому и иду совершенно один, всего лишь с одним пистолетом», — улыбнулся в ответ Рон. «Конечно, идемте за мной. Генерал уже ждет вас». Затхлый пыльный воздух, слабое дежурное освещение говорили не в пользу станции. Впрочем, Рон напоминал себе, что ее используют исключительно как склад. Наконец путанное движение по коридорам закончилось, и Рон Финист с провожатым оказался внутри обширного кабинета, по всей видимости, раньше служившего кают-компанией. Примарх Финист собственной персоной вышел из-за стола. Человек в генеральском кителе с немаленькой орденской планкой. Генерал выглядел очень подтянутым и произвел бы на Рона вполне благоприятное впечатление, если бы не ощущение плохо объяснимого дискомфорта от общения с этим человеком. «В конце концов, он торговец смертью», — подумал Финист. «Этот бизнес опасный, и от него можно ожидать всякого. Он самый», — кивнул Рон и пожал протянутую руку. «А вы, стало быть, зовите меня генералом Анжи?» «Свободен, капитан». «Да, сэр». Клифф Майслим выскользнул и закрыл за собой дверь. «Наслышан о вас, примарх, наслышан, о вас в этом секторе только и говорят. И что же, спасаете почти за даром добропорядочных граждан от негров. Очень и очень благородно с вашей стороны. Кто-то даже решил пойти по вашим стопам, сформировали отряды. Но куда им всем до вас? Если их всех собрать вместе, вряд ли наберется один ваш легион. Я о таких отрядах ничего не слышал, только о пиратах. Вот и я про это». Поняв, что им до вас как от Млечного Пути до Андромеды раком, они переквалифицировались в пиратов. «Вот оно что. Что ж, присаживайтесь, угощайтесь». Генерал продолжал играть радушного хозяина, показывая на бутылки с вином и более крепкими спиртными напитками, а также на блюда с различной закуской. Рон понял, что к его приходу тут основательно подготовились. «Принять у себя человека, на котором держится весь мой бизнес, для меня большая честь». «В смысле? Ну как же, вы через посредников покупаете у меня оружие, потом перепуганные вами освобожденные миры размещают свои немаленькие заказы». Негр опять же кивнул Рон. «Ничего личного», — пожал плечами генерал Анжи. «Бизнес есть бизнес. Но если вы знали, что это я, зачем устроили это шоу с абордажем? А я и не знал, что на корабле именно вы, примарх. Пираты, они иногда хотят получить оружие на халяву. Нам уже приходилось однажды отбивать одно такое нападение. С тех пор новичков мы встречаем именно так. Вы, кстати, первый, может, потому захват и не получился. Ладно, оставим этот инцидент в прошлом». «Вот это правильно», — согласился генерал. «Виски? Воздержусь. Я ведь, как вы понимаете, не просто в гости заехал». Генерал Ланжи засмеялся. «Правильно, при ведении переговоров спиртное – зло. Итак, что бы вы хотели приобрести, примарх? У меня здесь есть все, что вам нужно, а то, чего нет, вам не нужно». Генерал опять надсадно засмеялся. Впрочем, Финист чувствовал, что смех этот, если и не притворство, то хорошо контролируем, и позволил себе в ответ лишь легкую улыбку. «У меня вполне серьезный заказ. Оружие, а главное, боеприпасов, потребуется много. Рад это слышать. Я даже скидку сделаю, как при покупке на оптовой базе, а не в розничной торговле». Рон ожидал, что генерал рассмеется и на этот раз, но сейчас он же промолчал. «Так что вам требуется, примарх, стандартное вооружение на армейский корпус. 15 тысяч бронежилетов, автоматов, соответствующее количество снайперских винтовок, гранатометов, гранат». «Все ясно, примарх, можете не продолжать», — поднял руку генерал, принявший серьезный вид. «Я так понимаю, вы сформировали новый легион?» Рон не стал отнекиваться и просто кивнул. «Я так и думал. Что ж, этого добра у меня навалом. Полный комплект нательной защиты краб с функцией климат-контроля и прочими функциями, что и у ваших Рина и Рабица, а также автоматы Гюрза вас устроит. Калибр 9 мм. Вполне сгодятся для ваших колунов и секир. Подойдет. Но после того, как я их осмотрю, само собой разумеется», — согласился генерал. «Я даже предоставлю тир для тестирования. Но, как я понял, вы появились здесь лично не за этим. Так, нужно что-то серьезнее, примарх, нужно. Монах болтал, что у вас есть торпеды. 10 штук ПКТ-2МК. Есть», — медленно кивнул Анжи. Все же заказ его удивил. «Но они очень дорогие». «Не беспокойтесь, генерал, средства у меня имеются. Хотелось бы вам верить, примарх», — произнес генерал Анжи, буквально застыв в кресле. «Но вы уже сделали немаленький заказ почти на 3 миллиона, а торпеды стоят весьма недешево, даже со щедрой скидкой. Я понимаю». С этими словами финист достал из нагрудного кармана мешочек и небрежным движением рассыпал на столе пригоршню ограненных алмазов, так и засверкавших всеми цветами радуги. «Здесь 100 камешков, это за бронежилеты и стрелковое оружие с боеприпасами. Как вы считаете, этого хватит?» Рон точно знал, что бриллиантов хватило бы на вооружение в 1,5 раза больше. «Но генералу еще придется потратиться, чтобы как-то реализовать на черном рынке камни, потому добавил еще». «Вполне», — не без труда сглотнул Анжи. «За торпеды и другое оружие, что мне приглянется, я заплачу такими же бриллиантами, и неограненными, но более увесистыми алмазами. Как вам такой способ расчета?» «Он мне нравится», — кивнул генерал, удерживая себя от того, чтобы сгрести эти камни в кучу прямо сейчас. «Желаете осмотреть?»